Корабли стремительно сближались. Когда Дана оказались буквально на расстоянии пистолетного выстрела и были вынуждены совершить поворот, чтобы не столкнуться с нами, я крикнул: «Огонь!» Мой приказ тут же продублировали. Беда содрогнулась от киля до кончика мачты от бортового залпа. Кроме трех пушек бортовой артиллерии, свою лепту внесли еще вертлюжные пушки в количестве 3 единиц и 20 пищалей стрелков. Те тоже не сплоховали и в момент сближения выпустили несколько сотен картечин. «Идем на второй корабль!» — скомандовал я, пока пушкари и стрелки перезаряжались. «Открыть штурмовые проходы!» Последний приказ тоже был не лишен смысла, так как я ввел еще одно из множества нововведений. Это противоабордажные сети. Все мои военные корабли перед боем опутывались этими съемными сетями. То есть противнику придется перед тем, как хлынуть на палубу одного из моих кораблей, резать эти сети, терпя контратаки матросов и стрелков, неся немалые потери от их действий. К сожалению, до дня отправки мы не успели оснастить этими сетями все транспортные корабли. Противоабордажные сети имели всего 5 кораблей. Однако мы набрали достаточное количество канатов, так что еще будет время командам обделенных кораблей связать их себе. Как и что делать, они знали, видели, им тоже надо дать шанс в таком случае, мало ли. Вот и на беде были подняты подобные сети. Но в данный момент я решил пройти у борта второго корабля, потому как военный для нас опасности уже не представлял, он дрейфовал по ветру с одной оставшейся мачтой и опустошенной палубой. Так вот, я планировал пройти рядом с бортом второго корабля и картечью очистить его палубу, после чего повернуть, догнать и после второго залпа взять на абордаж. Конечно, рангоут будет поврежден, но главное, чтобы корпус был цел. А рангоут мы восстановим. На всех кораблях есть запасной материал. Все получилось, как и было задумано. И, несмотря на отчаянное маневрирование данов, мы прошли у его левого борта, открыв огонь и картечью сметая с палубы все живое, после чего, развернувшись, снова проделали ту же процедуру и пошли на абордаж. Беда, управляемая пока еще неопытными руками Дубова, произвела довольно жесткое касание с бортом брига данов, и члены команды не сплоховали. Кошками жестко принайтовив корабли друг к другу, а на палубу преследователя с утробным рыком полезли стрелки, стреляя на ходу, после чего, отбрасывая оружие, доставали сабли или, беря в руки пики, шли в рукопашную. Заметив в пороховом дыму, что и мальчишки-пушкари, поддавшись моменту, побросали пушки и с пистолетами и саблями полезли следом, я хотел было приказать командиру артиллерии навести порядок, однако обнаружил, что тот тоже уже находился на палубе атакуемого корабля. Он с азартом, скрестив саблю с вылезающим из внутренних отсеков светловолосым даном, вторым ударом рубанул того по шее. «Тьфу, как дети, ей-богу!» — сплюнул я, и, выбравшись по проходу в противоштурмовых сетях наружу, по вантам полез на мачту к сигнальщикам, которые из единственного у них ружья, тщательно целясь и при возможности быстро перезаряжаясь, стреляли по скоплениям данов. Правда, выстрелить им удалось всего 2 раза. И это не от того, что я залез наверх и, рявкнув им, чтобы не мешали, стал наблюдать за морем, а от того, что стрелять было не в кого. Наши выстрелы картечью, что проделали 4 бреши в команде данов, дали нам возможность добить немногочисленные очаги сопротивления и в данный момент начать зачистку внутренних отсеков трофея. «Мелкий тонет», — проворчал я, заметив, что первый корабль, по которому мы открыли огонь кнепелями и картечью, стал заметно крениться на один борт. По его палубе бегало 2 данов, но скорее они искали средства эвакуации, чем занимались спасением шхуны. «Дубов, руби канаты, отцепляйся! Нужно снять с первого противника все, что только можно, пока он не ушел на дно!» «Есть!» Пока капитан отдавал приказы и созывал часть команды и пушкарей, стрелки находились внизу. Я посмотрел в сторону 2 других кораблей данов и обнаружил, что они уже бросили преследование флотилии, но направлялись не к нам, а в сторону ближайшего порта. Подумав, я решил не преследовать их. «Сигнальщики! Приказ по флотилии! Разворот! Возвращение к флагману!» «Есть!» — козырнул старший сигнальщик и стал быстро спускаться. Я последовал за ним. Корабли еще не разъединились, поэтому я успел перепрыгнуть на палубу трофейного корабля. Она была на метр выше, чем палуба беды. Немцов, оставшийся на беде, знал, что делать, поэтому, не обращая внимания на медленно отходивший флагман, я приступил к излечению раненых и, что уж говорить, погибших стрелков. Таких оказалось аж 2 и мальчишка-пушкарь. Ими я и занялся в первую очередь, оставив раненых на потом. Многие бойцы с интересом следили, как оживают их друзья и товарищи, машинально прижимая кулак к сердцу. У христиан было принято креститься, у нас именно так, руку на сердце. Простым гражданам ладонью, воинам в кулак. То, что флотилия фактически вышла из зоны видимости, меня не беспокоило. Ёж и Нева нас видели, а, соответственно, и поднятые сигнальные флажки тоже. Они же и продублируют приказ дальше. Все это было отработано, так что я особо не беспокоился. С убитыми и ранеными я закончил быстро, пока ими занимались 2 корабельных медиков. Воды там подать, протереть от крови. Я стал осматривать корабль. Абордажная группа оказалась смешанной. Тут были и стрелки, что сейчас обдирали трупы данов и сбрасывали их в море, и несколько человек команды и пушкари. Быстро прекратив анархию, я передал общее командование всем воинам, старшему артиллеристу, как старшему командиру, и, отдав ему команды по кораблю, стал уже нормально изучать трофей. Судя по оснастке и особенностям строения корпуса, это все-таки брик, но в младенчестве, до нормальной оснастки еще не додумались. Пока я осматривал запасы в трюме корабля, команда уже стала убирать обломки рангоута, пушкари изучали единственную пушку на борту, а стрелки продолжили со сбором трофеев. Все трупы уже они покидали в море. Живые даны в наличии были 7 человек. Они сидели на корточках на палубе под присмотром 3 стрелков. Что с ними делать, я пока не знал, скорее всего, возьму с собой. Мне дополнительные руки лишними не будут. В Америке по прибытии доступ на корабли им будет закрыт, так что, скорее всего, это будущие фермеры, рабочие фабрики, заводов, ну или, в крайнем случае, рыбаки. Не думаю, что они откажутся перейти под мою руку. По местным понятиям это нормально. Первую скрипку играет победитель. Когда я поднялся на палубу, то заметил, что беда уже возвращается. От шхуны данов остались одни плавающие на волнах обломки, и что к нам полным ходом идет змейка. Ёж и Нева все еще были сцеплены с кораблем данов, которые они взяли на абордаж. Рядом лежал в дрейфе второй корабль. Это означало, что Игорь справился с заданием, и хотя его корабли получили повреждения, но он взял трофеем два корабля противника. А это очень неплохо, надо будет его примировать. В данный момент, как я уже говорил, змейка шла к нам полным ходом. Сигнальщиков на трофее не было, и я не видел, вернее, не мог разобрать, что за флаги вывешены на мачте змейки. Но, думаю, они предупреждают, что везут раненых и убитых. Исцелить их мог только я. Все капитаны об этом знали, как и то, что промедление смерти подобно. Ну, с убитыми-то я ничего поделать не могу. Времени прошло уже слишком много, и они вошли в состав безвозвратных потерь. Но у раненых шанс еще есть, причем стопроцентный. Видимо, Игорю сообщили сигнальными флагами, что я на трофее, потому как змейка изменила маршрут и направилась к нам. На подходе корабль сбросил ход и довольно мягко прижался к борту. Наверху сухо щелкнула сломавшаяся рея и повисла на канатах. Это было единственное последствие экстренного прибытия Игоря. Почти сразу я перепрыгнул на борт змейки и, слушая доклад старшего помощника, склонился над тяжело раненым Игорем. В бою кусок рангоута, отлетев крупной щепкой, пронзил его живот. Выдернув щепу, корабельный медик благоразумно не стал этого делать, только остановила кровь повязкой. Я наложил руки, дождался, когда из раны выйдут все занозы, и она закроется, после чего перешел к следующему. Палуба корабля была полна раненых. Как я понял, раненые были со всех трех наших кораблей, что вели бой с двумя данами. Через час, перейдя на борт беды, я успокоил своих девочек, что прятались в каюте с прислугой, сообщив, что все закончилось, после чего, выйдя на палубу и встав у левого борта, стал наблюдать за флотилией, что медленно шла в нашу сторону, галсируя против ветра. Результаты этого дня – 7 убитых, 3 корабля серьезно повреждены, из трофеев 3 корабля в неплохой морской оснастке, которые войдут в состав моей флотилии. Нужно только набрать на них команды, вернее, сформировать и перевести часть пассажиров, слегка поосвободив другие транспортники. Пленных данов набралось порядка 70 человек. Все они уже приняли решение идти со мной. Другого выбора у них не было. Или в воду, или с нами. — Какие будут приказы? — спросил подошедший Немцов. — Формируем команды для трофеев и уходим. Тут в дне пути есть остров. На нем встанем на пару дней, проведем ремонт и полную перестановку как в экипажах, так и в пассажирах. Кстати, остров заселен. Сообщи стрелкам, что они могут взять городки на щит. Сделаем. Довольно пригладив усы, кивнул Немцов. До острова, назначенного мной местом для ремонта, мы доползли вполне благополучно. Хотя Нева с одной мачтой серьезно тормозила нас. Вышли мы к острову к обеду следующего дня, хотя шли, врубив всю сигнальную ночную иллюминацию, чтобы не потеряться и не столкнуться всю ночь. На острове мы задержались на 3 дня. Пока команды занимались ремонтом вытащенных на каменистый берег кораблей и ставили на Неву запасную мачту, у нас их осталось всего 3 штуки, стрелки с татарами ушли осматривать остров. Как оказалось, городов тут еще не существовало, как было в моем времени, но пара рыбачьих деревушек присутствовала. Вот к ним и ушли мои стрелки и татары. Кстати, насчет них. Перед самым отплытием, буквально за неделю, под мою руку попросилось 10 татар, воинов, что скрывались от своего хана. Что-то они там натворили, то ли сына его убили, то ли не уберегли. Подумав, я провел с ними тренировки, определяя, чего они стоят, и согласился взять их в качестве легкой кавалерии. Правда, предупредил, что места мало, и их коней возьмем всего 5 голов. Те долго совещались, согласие они сразу дали, но вот с лошадьми была проблема. Не хотели бросать. Короче говоря, после долгих споров они взяли 5 кобыл и жеребца. Оборону небольшого фьорда, где и производился ремонт поврежденных в бою кораблей, включая захваченные трофеи, возложили на пушкарей. Они подняли пушки на скалы и оттуда контролировали не только гавань фьорда, но и подходящие тропинки. Сам фьорд был обитаем. На вершине холма находились каменный дом и такие же каменные постройки. К сожалению, мы не смогли быстро высадиться, и семья, что тут жила, успела уйти вглубь острова. Повезло только в одном. Все припасы остались на месте, как и большая часть скотины. Так что теперь мои люди, вся 1000... питались свежим мясом и копченой рыбой. А татары в 200 голов осталось всего 2 десятка племенных овец. Их мы планировали взять с собой, как и 10 коз. Остальная живность ушла в котел. Только 3 овцы я приказал оставить, ведь семья вернется, и им тоже надо будет как-то выживать. Пусть будет. Все корабли в гавань не вместились, только транспортные смогли войти и встать на якорь. Военные же патрулировали у входа, по очереди вставая на ремонт. И все эти 3 дня жил я в своей каюте с девочками, отдав постройки под временное жилье хлопцам. На кораблях за эти 3 дня практически никто и не жил, пользуясь моментом походить по твердой земле. На завтра я назначил день отправки, поэтому во всю посуду начали заливать воду. Источник воды был недалеко. За эти 3 дня мы полностью привели все свои корабли в порядок. Работали не только команды, но и все крестьяне и рабочие, последние только на тяжелых работах, где нужна мускульная сила. Кроме этого, начали возвращаться стрелки и татары под командованием Корнилова, и я понял, что трофейных кораблей мы захватили мало. Трофеи просто было некуда грузить. Но ничего, разобрались. Среди трофеев были и пленные, в основном молодые женщины и девушки. Мне предлагали 2 рыжих большегрудых, но я отказался. Мне и 2 личных холопок вполне хватало. Еще несколько стрелков вернулись на больших рыбачьих баркасах. Их я тоже решил взять с собой, выкупив трофеи у новоявленных хозяев. Мне они не принадлежали, только 1/4, как князю. Я же не участвовал в походах на местные деревни. А 10-ина — это 10-ина. Вот и пришлось их выкупать. Всю ночь шла погрузка, и распределение людей среди кораблей, чтобы минимизировать потери в воде и еде, то есть чтобы по запасам в кладовых корабля хватало на то количество едоков, что находились на борту. Ведь у меня каждый корабль самодостаточный, и в случае отрыва от флотилии в непогоду или ночь мог двигаться дальше сам. Хотя для них это была верная гибель уж, поверьте мне. Безопытного штурмана, который всего один на всю флотилию, им не выжить. Это я про себя, если кто не понял. Среди трофеев было большое количество свежих овощей. Пришлось постараться, распределяя их, причем проследить еще за тем, как их собирались хранить, чтобы овощи не испортились. Это витамины для плавания, чтобы не получить цингу на борту. У нас были свои запасы, но почему бы не пополнить кладовые за чужой счет? Дальше было тяжелое плавание. 2 недели мы шли в отрыве от земли до северной части Шотландии. С навигацией я не ошибся, мы вышли точно. Правда, пришлось лечь в дрейф, лезть в пролив перед темнотой не стоило. Ночью был переполох на одном транспортном корабле, что находился в 6 кабельтовых от беды. Даже прозвучал пушечный выстрел. Утром выяснилось, что дежурный сигнальщик обнаружил на воде приближающуюся шлюпку, полную людей, и поднял тревогу. Выстрел был удачный. С воды удалось поднять 3 любителей чужого добра. Если и были еще ловцы удачи, то они благоразумно ушли, пользуясь покровом темноты. Хорошо, что у нас на каждом транспортнике есть хотя бы 1 пушка и поднятые противоштурмовые сети. Мои приказы капитана кораблей выполняли беспрекословно, уже давно поняли, что я на большой воде не новичок. Пройдя пролив, мы 5 дней отдыхали на большом острове у берегов Шотландии, посетили 2 деревушек и закупили там воду и продовольствие, готовились к следующему броску. До того самого острова, который я собирался взять под свою руку и оставить там гарнизон с 2 деревушек, это будет наш форпост для торговых караванов. Там будут отдыхать команды, набирать свежей воды и продовольствия, хотя я вроде об этом говорил. Наконец мы отчалили и направились вглубь Атлантики. Погода там благоприятствовала. Ветер дул фактически в корму, штормов не было, только за день до того, как должен был показаться остров, уже нареченный мной русским. Прошел небольшой дождь в преддверии непогоды, ведь как раз начинался сезон штормов. Их мы планировали переждать на нашем острове и, пользуясь тем временем, что у нас будет, построить там всю необходимую инфраструктуру будущей колонии. — Ну что, не видно? — спросил подошедший Федор. О том, что скоро появится остров, на котором планируется прожить и переждать непогоду, уже было сообщено, и об этом знали все, так что долгожданный русский искали глазами сейчас все, кто только мог. Но горизонт был пуст. Волны покачивали корабли, была килевая и бортовая качка. Ветер довольно ходко гнал их вперед. «Часа через 2 должен появиться на горизонте», — со щелчком закрыв подзорную трубу, ответил я и, покачав головой, вздохнул. 3 дня потеряли из-за этого чертова штиля. «Да, 18 дней, как мы отошли от берегов этой, как ее, Шландии. Все никак запомнить не могу. Шотландии, подсказал я. Мы стояли на носу беды. Тут было довольно влажно. Корабль носом врезался в волны, так что брызги долетали до нас. Поэтому мы направились к корме, стараясь не мешать работающей команде и гуляющим по палубе пассажирам из холопов. 3 месяца будет длиться непогода, — поинтересовался Федор. Примерно так. Именно столько времени мы все и задержимся на русском, помогая боярину Стрельникову с постройкой крепости, порта и деревень. Ну, я уже это говорил. Скучно ждать, да? Скучно, — кивнул Немцов. Всем скучно, — согласился я, тут же добавив. Кроме меня и моих учеников. Ладно, у меня очередной урок навигации для будущих штурманов намечается. С практикой. Так что я у себя. Если что, зовите. Позвали меня через 1.5 часа, когда сигнальщик в вороньем гнезде, вырвавшийся вперед Нивы, заметил густые облака на горизонте. Мы добрались еще до одной промежуточной точки отдыха. До темноты мы дойти до острова не успели. Пришлось лечь в дрейф, так как я знал, что неподалеку от русского есть подводные рифы. Еще не хватало, чтобы кто-то засел на них. Утром мы продолжили движение, обойдя рифы стороной. Их было видно по бурунам и шапкам пены. У острова была большая и довольно защищенная бухта, которую я собирался превратить в порт. Транспортные конвои испанцев, англичан и других искателей приключений ходили гораздо южнее, вернее, будут ходить. Этот остров вообще был открыт в конце 17 века. Лежал он на той же широте, что и Питер. Ну, почти. Было у него небольшое смещение к югу, так что тут будет потеплее, чем на Ладоге или в Новгороде. Беда первой вошла в бухту и направилась к песчаному пляжу. Осторожно приткнувшись к берегу, корабль замер. Подождав, пока команда сбросит сходни, я первым вступил на остров и торжественно принял русский в свою собственность. Потом началась разгрузка, разгружали все, даже животных. Первый день я дал отдохнуть, пока стрелки исследовали остров и составляли его карту. Как уже говорилось, он был не особо большой, едва 6 на 3 километра. Гористый, но несколько плато, поросших сочной травой, и мелочь. Именно туда мы перегнали всю скотину, чтобы та немного пришла в форму. У нас было 4 больших рыбачьих лодки, 1 своя, взятая еще в Новгороде, и 3 трофейные данов. Было 4, но 1 была потеряна, канат буксировочный ночью перетерся. Так вот, рыбаки на этих баркасах сразу же вышли в море с сетями за свежей рыбой. Не сказать, что мы ее за время плавания не ели. Вон, в штиль только рыбой и питались. Но тут она нам тоже пригодится. По моему приказу уже начали сооружаться коптильни. У нас впереди еще одно такое плавание, только уже до континента Америки будущего или княжества этого времени. Дальше началась стройка. Особо деревья я трогать запретил, только на постройку. Топить дома и приготавливать обеды приказал рубить только сухие деревья, валежник и ветви. Так что первый мой приказ, вернее, второй, первым я назначил наместником острова боярина Стрельникова. Так вот, второй мой приказ был о назначении 2 пожилых стрельцов, которым уже пора было на пенсию, на должность егерей острова. Именно они и будут следить за сохранностью острова и выделять жителям дерево на постройки или на дрова. Еще один способ обеспечить дровами местных – это выброшенные на берег стволы деревьев, что принесло течение. Их доставали из воды и волоком с помощью лошадей перетаскивали на плато, где уже началась постройка одной из двух деревушек. После того, как карта с подробностями была нарисована, я на ней отметил те земли, что принадлежат мне, и которые я отдал в лен Стрельникову. Кстати, порт тоже принадлежал мне. Я ему отдал одно из плато и одну поросшую лесом вершину. Две другие с тремя плато и городком в порту принадлежали мне. Управлять всем этим и был назначен Стрельников. Строительные артели, соскучившиеся по делу, по прибытии сразу же приступили к работе. Две артели возводили 5 домов в деревушке и небольшую усадьбу на землях Стрельникова. Тот становился настоящим боярином, у него были холопы. 6 других артелей работали на моих землях. 2 на одном из плато возводили крохотное сельцо на 15 домов для 14 семей крестьян и для егерей. Оставшиеся 4 работали в бухте. Нужно было возвести 1 длинный пирс, чтобы он мог принять 5-6 кораблей для начала, и дома, пока деревянные, но позже их пустят на дрова, а вместо них поставят каменные. Сейчас каменщики работали над 2 крепостями с разных сторон входа в гавань. В каждой крепостице я собирался поставить по 2 пушки. В общем, шла грандиозная стройка. На русском мы находимся вот уже 2,5 месяца. А, честно говоря, до наблюдательной вышки руки дошли только сейчас, хотя она нужна нам была сразу после прибытия. За эти месяцы мы успели проделать титаническую работу, что, правда, было не так сложно, если судить по тому количеству народа, что в данный момент находилось на острове. Был у нас даже переизбыток рабочих рук, что уж говорить. Проблемы были только в частом отсутствии материала. Не хватало его, не успевали сделать. Только недавно, по моему приказу, на одной из вершин, что господствовало над остальными, начали возводить закрытую от ветра наблюдательную вышку, чтобы отслеживать все, что творится на море. Из-за недостатка дерева возводили ее из камня, только на балке пуская этот ценный строительный материал. Именно из-за этого пришлось передумать, и в порту сразу строить каменные дома. У нас просто не было столько дерева, чтобы построить столько домов. 1,5 месяца мы запасали камни, свозя их с разных уголков острова к городу, после чего каменщики, что закончили с крепостями, там осталась только отделка, принялись за постройку домов, порта и каменной пристани. Народу хватало, как и запасов камней, поэтому стены строений возводились очень быстро. Даже самодельного цемента пока хватало, говорю же, успели сделать достаточно запасов. Дерево шло только на балки, на полы да на стропила. Крыши будут делаться черепичными, уже есть небольшой опыт с крепостями. Один из данов-моряков был ранее черепичником и знал, как и что делать. Он-то и организовал артель и крыл крыши. 2 горчечников делали черепицу из найденной даном глины, создавая запас. Последний запас ушел на 6 домов моего сельца. Кстати, в сельце только дома были сделаны из деревянных срубов. хозяйственные постройки из саманных кирпичей. Все делалось для сохранения леса острова. Но это из-за недостатка времени. В будущем их тоже планировалось сделать каменными, а дерево пустить на другие нужды. Хотя, возможно, в будущем это и не потребуется, если остров будет иметь связь с материком, и оттуда будут доставлять не только уголь, но и сборные щитовые домики. Посмотрим по ходу дела. Именно этим я и занимался. Инспекцией работ по постройке этой самой вышки. Она уже возвышалась серой каменной громадиной на 4 метра. Внутри на первом этаже пол уже был настлан свежими досками, что выпускала наша временно построенная лесопилка, но стройка еще только началась. Вышку планировалось поднять до 6-метровой высоты. Строили артели каменщиков и строителей, что временно приостановили работу в моем селе, хотя 11 домов уже были сданы под ключ. Я понимаю, что строить дома из недостаточно просушенных бревен не есть айс, но тут ничего не поделаешь. Надо. Остальные дома пока в режиме постройки. Кстати, артельщики и крестьяне меня неожиданно порадовали. Крестьяне, между прочим, были свободными, холопов тут не было, они сами выбрали себе старосту. Так вот, они решили, что невместно на княжеских землях князю жить в шатре, и начали совместно возводить небольшую усадьбу, аналог той, что строилась для Стрельникова. Так что на русском у меня теперь будет свой домик, можно сказать, пристанище. Мне было приятно такое теплое отношение крестьян-арендаторов, о чем я им и сказал. Мои холопы, с которыми я собираюсь отправляться дальше, помогли местным крестьянам со вспашкой целины, то есть занимались любимым делом – землей. 6 наших наличных стальных плугов, созданных кузнецами по моим рисункам, легко вспарывали целину, поднимая валуны. Так что за эти 2 с небольшим месяца были вспаханы все ровные открытые участки земли. Также были вычищены от валунов, некоторые пошли на фундамент храма, что строился в порту, неподалеку от единственной на острове кузни, тоже каменной. Ее тоже только начали строить, но горн и стены успели возвести. Как артель, занимающаяся крышами, освободится, покроет черепицей. На острове планировалось не только сеять, но и заниматься животноводством, поэтому трава, что росла на склонах, шла на прокорм от овец. На острове, на моих землях, я оставлю 2 десятка овец. Я надеялся на увеличение поголовья естественным путем. Будет еще 2 коров, бычок, кобыла с телегой у старосты, мелкая живность вроде кур. Все это принадлежало крестьянам. Их подсчет я не вел, но на глаз 1 сотня птиц была, как и гусей и уток. Это все в селе. У горожан своя живность. Кроме всего прочего, в гарнизоне оставались жеребец, телега и кобыла. У Стрельникова тоже была 2 лошадей, так что, надеюсь, их поголовье не вымрет. Коровы у них тоже были, как и 10 овец данов. Думаю, проживут они тут. Заодно я выделил своим арендаторам с небольшой скидкой зерно селекционное, пусть сеют после сезона штормов, как раз время удачное будет. Через 1 месяц наша флотилия, что сейчас сохла, вытащенная на берег, отправится дальше. А у меня еще не все было построено по проекту. Село, ладно, успеется. но портовый городок еще построен не до конца. Из всех запланированных построек возведены полностью только 6. Это местная больница, лекарская, как зовут ее люди, казарма для 20 стрельцов и 10 пушкарей гарнизона острова, да дома. В одном будет жить наместник со своей дворней, во втором разместится администрация острова. 5-я постройка относилась к рыбакам. Это был дощатый сарай, в котором расположился рыбный цех. Он уже работал на полную мощность. Последнее строение, которое недавно также заработало на полную мощность, это большая таверна, что может вместить до 40 посетителей разом. Она в последнее время не пустовала, и владелец, приплывший со мной, купец Шереметьев, был в плюсе, чем очень радовался. Он понимал, что такого дохода, как сейчас, в будущем не будет, разве что только во время прибытия караванов, но пока была возможность, работал, не покладая рук, обеспечивая потребности посетителей. Сам Шереметьев решил отправиться со мной дальше, посадив на таверну и заканчивающейся строиться сбоку лавку сына, которому поручал весь местный оборот. Сама таверна была каменной на первом этаже и деревянной, обшитой толстой доской на втором. Такой вот симбиоз с экономией материала. Со стеклом тоже особых проблем не было. Стекольщики будущей фабрики сделали временный горн и прокатный стан и прямо под открытым небом начали гнать немного толстоватые куски стекла. Песок и необходимые материалы после недельных поисков они вполне благополучно нашли на острове. Стекло получалось слегка мутноватым, но это лучше, чем ничего. Его получали даже крестьяне, что позволило им делать хорошо освещенные избы с несколькими окнами. Пока валютой были новгородские деньги, но уже начал работать горн моего личного ювелира. И деньги меняли один к одному на княжеские рубли и копейки с моим профилем с одной стороны и номиналом с другой. Пока монет было не особо много, но с каждым днем по мере их создания они вытесняли старые. Да и как по-другому? У меня монеты ровненькие, красивые, а новгородские грубые, как будто сделанные ребенком. Большая часть созданных монет были медными, их количество уже перевалило за 2000. От серебряных было создано всего 200, золотых и того меньше 30, да и то в качестве образца. Я их раздал своим боярам и купцам, чтобы знали, какие они. Вчера удивил Шереметьев. Собрав свои немногочисленные накопления и вложив весь последний доход, он вчера пришел ко мне и выкупил один из последних трофеев. Двухмачтовый бриг. Теперь у него был собственный корабль, и он уже начал погрузку на него, готовясь к дальнейшему плаванию. Новгородские бояре, что плыли со мной на 4 судах, пока никаких проблем не доставляли, хотя я был очень удивлен, что они вообще на своих лоханках доплыли с нами. Я думал, что эти бунтари будут мутить воду, но ничего подобного. Мои разведчики о таком не докладывали. У бояр, которые организовали свою общину, только и разговоров было о новых землях, что и как они будут делать и строиться. О бунте разговоров не было, как и об отсоединении. Они твердо решили плыть с нами и дождаться, пока я не выделю им земли в собственность, хоть до сих пор не принесли мне клятву на верность. То есть они не являлись моими вассалами. В принципе, ничего страшного. Континент большой. Нарежу им земли неподалеку от одного из своих поселений, чтобы могли посещать и делать покупки в лавках и магазинах. И пусть живут, продолжает свой род. Сколько еще займет постройка? Это от материалов зависит, князь, — ответил бригадир артели, что спустился с вышки, когда ему сообщили о моем приближении. Обычно я путешествовал по острову на своем коне в сопровождении трех конных воинов, но сегодня был только один, двое других участвовали в подъеме пушек на одну из крепостей, что была фактически закончена. Как я уже говорил, там осталась только отделка. Постройка башни приоритетна, так что весь материал с лесопилки и каменоломни идет к вам. Я обогнал три телеги, что везут к вам камни, брусы, доски. Скоро они подойдут. Тогда дня за три закончим. Тут не самое трудное и сложное осталось. Крыша для вышки уже готова. Вот она в стороне лежит. Чуть позже мы ее поднимем. Только кладку осталось поднять до нужной высоты, и все. Но это не наша работа, каменщиков. В это время раздался крик с вышки. Один из рабочих, бросив случайный взгляд в море, заметил что-то темное на воде. Мгновенно по стропилам, взлетев наверх, лестница еще строилась, я достал подзорную трубу и посмотрел на предмет, что действительно выделялся на темной свинцовой воде. «Действительно корабль», — известил я всех присутствующих, — «причем не наш. Змейка и еж вон с другой стороны острова в патруле, остальные в гавани. Да и не рыбаки это, оба баркаса левее поднимают сети. Нет, это чужой. Странно, как он добрался сюда». 5 дней шторм бушевал, работать не давал. Вчера только стих, — сказал поднявшийся следом и вставший рядом артельный. — Вопрос, — согласился я. Продолжая разглядывать в подзорную трубу, неизвестный корабль пробормотал. — Двухмачтовый торговец. — Вроде Баркентина. Корпус плохо видно, он еще за горизонтом, только мачты виднеются. Оторвавшись от трубы, я посмотрел на корабль простым взглядом и, покосившись на молодого плотника, который его заметил, спросил. — Как ты вообще его рассмотреть сумел? Точка на горизонте непонятная. — Темное пятно с белым увидел. — Вот и понял, что это корабль. «Понятно», — хмыкнул я и, снова приложившись к трубе, продолжил рассматривать неизвестного. Однако недолго, повернувшись к артельному, велел: «Продолжайте работы. Вышку нужно закончить к сроку. Как вы поняли, она нам очень нужна». С сожалением, посмотрев на длинный столб, который лежал на земле возле вырытой вырубленной ямы, мы его собирались использовать для подъема флага княжества и как сигнальный для сообщения в случае обнаружения противника. Убрал трубу в чехол и, махнув рукой сопровождающему воину, чтобы подвел коня, быстро спустился и запрыгнул в седло. Через пару минут мы уже двигались по тропинке с холма и, пропустив встречные телеги с материалом, галопом понеслись в порт. К сожалению, на беде Дубов проводил корпусные работы. Она была вытащена на берег и была снята часть обшивки вместе с медным листом. шла шпаклевка смолой, поэтому я пронесся мимо нее и, натянув поводья у пирса, который был почти закончен, строители сбивали настил на каменном основании, укрепляя пристань, оставил коня сопровождающему воину. Отдав приказ дежурному порта поднять взвод стрелков и сообщив ему о причинах ажиотажа, я побежал по свежеструганным доскам пирса, перепрыгивая через провалы, под которыми плескалась вода, к Неве, нашему дежурному боевому кораблю, который находился готовый к выходу как раз на такой момент. Полусонная команда, встряхнувшись, тут же начала работы по отходу от причала. Но особо не торопясь с этим, к нам от казармы бежал с пищалями взвод стрелков, три десятка. Собраться они не успели, поэтому несли все в руках. Ничего, нам под ветром долго маневрировать, чтобы выйти из порта, так что успеют надеть амуницию. В течение полутора часов из-за неустойчивого встречного ветра мы выбирались из порта и отходили от острова. Пришлось идти в крутой Бэй-де-Винт, да и то прошли буквально в Кабельтове от рифов, но все-таки вышли на чистую воду. Повезло, что вообще умудрились выйти из порта со встречным ветром. Галсирование в узком проливе не песня, сказка. Тут только одно помогло. Опытная команда, которая последние 2 месяца выходила в море в составе боевой группы для учений, справившаяся с задачей и не посадившая корабль на скалы. — Бочкарев! — крикнул я капитану Невы. — Ветер усиливается! Как бы опять не шторм! Нужно поторопиться! Идем левым галсом круто к ветру, подняв все паруса, кроме грот Брамселя. «На борт ляжем, командир!» — крикнул в ответ капитан. Он уже ходил в штурмовой ветер, когда запоздал со возвращением в порт и знал, что говорил. Дверей тогда потерял, и несколько канатов пришлось менять. Посмотрев на уже поднятые паруса и матросов, что поднимались по вантам, я отрицательно покачал головой. «Нормально!» Подняв практически все паруса, мы с крутым креном на правый борт, врезаясь носом и бушпритом в крутые воды Атлантики, буквально понеслись к неизвестному кораблю, который стал виден с палубы невооруженным глазом, и старались зайти к нему с наветренной стороны, чтобы у нас было хотя бы преимущество по ветру. «Капитан!» — закричал с мачты сигнальщик. — Наблюдаю выходящий из-за острова еж! — Поднять сигналы. Князь на борту. Наблюдаю с наветренной стороны неизвестное судно. — откликнулся Бочкарев и тут обратился ко мне. — Командир? — Пусть оба сторожевика поучаствуют, — кивнул я, подходя к корме. Капитан тут же стал отдавать приказы по поднятию флагов. Через минуту прозвучал холостой выстрел сигнальной пушки, закончившей общение с помощью флагов. Оба корабля «Ёж» и показавшаяся из-за острова «Змейка», прибавив парусов, пошли навстречу неизвестному. Правда, сильно южнее от нас, но зато неизвестный не сможет уйти по ветру, его прихватят наши сторожевики. Через 15 минут, когда до неизвестного осталось буквально 15 кабельтовых, сигнальщик сообщил: «Неизвестное судно поворачивает. Он потерял ветер и дрейфует. Это трехмачтовик, потерявший одну мачту». Все это время мы шли круто к ветру, отчего наш корабль буквально лежал на боку, но скорость была приличной. Шли мы, конечно, опасным курсом. Крутая волна в борт, и все, ляжем. Но другого выхода не было. Однако сейчас, когда неизвестное судно, в котором я опознал португальскую каравеллу, легло в дрейф, Можно сменить курс и немного выпрямить судно. Капитан начал отдавать команды, и я почти сразу отпустил канат, за который держался, когда корабль выпрямился. «Приготовиться к абордажу!» — крикнул Бочкарев, и ему сразу завторили командиры подразделений стрелков и артиллеристов. На подходе Змейка и Ёж далеко отстали, я стал рассматривать каравеллу. «Да, потрепала ее», — пробормотал я с интересом, рассматривая десяток людей, я бы даже сказал, скелетов, что находились на палубе и с некоторой безнадежностью ждали нашего приближения. Наши намерения им были понятны. С треском ломающегося дерева корабли соприкоснулись. Дальше последовала привычная работа. Полетели кошки, и на палубу хлынули стрелки, не трогая команду по моему приказу. Опытные матросы мне не помешают, к тому же хорошо знакомые с парусной работой. Через пару минут командир взвода стрелков доложил, что на борту, кроме собаки, находится 11 человек. 8 на палубе, 3 внизу. Последние больные и раненые. Капитана не было, как оказалось, он умер, но был жив шкипер. Вот его-то я и попросил пройти к нам на борт. Тот охотно последовал моей просьбе, получив удар прикладом по спине от стрелка, которому не понравилось, что тот медлил следовать приказу его князя. Шкипер мало-мало говорил по-английски. Поэтому, осмотрев нахмурившийся небосклон, я приказал расцепить корабли, перегнанной команде отвезти поврежденное судно в порт, а сторожевикам отправить сигнал с приказом о срочном возвращении. Не нравилось мне изменение погоды. Опытный знал, что это такое. Мне хватило одного шторма в прошлом. Хорошо, что тогда попался остров, на который выкинула яхту. Потом наши сухогрузы, пираты. Эх, веселенькие времена были, интересные. Тут я, честно говоря, что-то заскучал. С попутным ветром Нева, сопровождая инвалида-португальца, двинулась обратно. Я же, пользуясь моментом, в каюте капитана вел допрос шкипера. Тот был голоден, поэтому член команды принес ему остывшую кашу и луковицу. Судя по виду команды и самого шкипера, с продовольствием у них было дело швах, как и со свежими фруктами. На борту свирепствовала цинга. Двое, лежавшие пластом в кают-компании, были больны именно цингой. Третий имел перелом ног. Да и другие матросы, хоть и ходячие, не избежали этой болезни. Шкипер, жадно хватая кашу, отвечал на мои вопросы в меру своих сил. Пока мы возвращались, удалось выяснить вот что. Каравелла «Донна Мария», принадлежавшая крупному торговому дому в Португалии, вышла из английского Портсмута в составе каравана из 3 кораблей, возвращаясь домой в Лиссабон. Однако налетевший шторм разбросал корабли. Команда Марии в течение недели боролась за свою жизнь, пока погода не нормализовалась, но после шторма выяснилось, что их отбросило далеко от берегов. Погиб капитан, когда рухнула бизань мачта, его снесло за борт с еще 2 матросами. Шкипер принял командование на себя. Была поставлена вместо рухнувшей мачты запасная гротстеньга. Произведен ремонт, но, к сожалению, дул непопутный ветер. Потом снова поднялся шторм, стеньга была потеряна, подходили к концу продукты, начала свирепствовать цинга. Вчера шторм стих, и попутный ветер погнал их, потерявших всякую надежду выжить, в нашу сторону, где и произошла эта встреча. После рассказа шкипера я задумался, краем сознания отметив, что, судя по топоту на палубе и крикам, мы проходим устье залива, входя в порт. Кстати, груз каравеллы составлял тюки с овечьей шерстью, тюки с английским сукном и несколько бочек с вином. Дрянным, честно говоря, купцам. Он хоть Шереметьеву, его толкнув в таверну. И всякая мелочь, вроде пуговиц, чеканной посуды и так далее. Короче говоря, все, что нам пригодится. Главное не забыть подсчитать прибыль от стоимости груза и корабля, вычесть свою долю, а это половина, я на борту находился, остальное отдать команде и стрелкам, как призовые деньги. Я уже ввел призовую систему у себя на флоте. Команда об этом знала и шуточками говорила, куда кто потратит деньги. Доли за 3 корабля данов, что были захвачены нами, уже были выплачены командам. После раздумья я выложил шкиперу свое предложение. Или за борт, или они идут с нами. Работа для них найдется, и опытные моряки нам пригодятся. Мне по прибытии нужно будет осваивать каботажное плавание, да и учителя в школу флота будут нужны. 42-летний шкипер раздумывал недолго, он дал согласие за себя и своих людей. Вот так наша флотилия увеличилась на одно довольно неплохое 33-метровое судно и дюжину первоклассных моряков. Дальше продолжались работы по обустройству острова. По мере приближения даты назначенного мной отхода, погода нормализовалась, все реже налетали шторма и чаще светило теплое солнце. Порт был фактически закончен, закончились стройки частных кирпичных домов, в которых будут жить горожане. Кроме таверны, где на втором этаже находились комнаты для проживания гостей острова, была построена еще небольшая гостиница на 12 комнат с крохотным ресторанчиком для капитанов и офицеров, для дворян одним словом. Я уже ввел в систему правления, что по получению офицерского звания гражданин моего государства становится ненаследным дворянином, назывался он барин, боярин уже наследное. Всем ненаследным дворянам, состоявшим на моей службе, планировалось выделить небольшие участки земли в Америке в личную собственность, гектаров так по 10 каждому. Как они ими распорядятся, их проблемы. Заработную плату они получают приличную, можно поставить со временем усадьбу и завести с Руси холопов. По закону холопы должны отработать на моих землях 5 лет, потом они становятся свободными. Ну, или кто в армию, или во флот поступит, там 3 года и вольный человек. Что-то я сошел с темы. Село мое было полностью закончено. Я уже месяц со своей дворней переехал в усадьбу, вполне благополучно проживая там. Крепости и наблюдательная башня давно были закончены. У села начали цвести саженцы, что мы привезли с собой. В будущем тут разрастутся яблоневые, грушевые, вишневые сады. К сожалению, не все саженцы пережили переход, но те, что принялись, зацвели. Была посевная, крестьяне сеяли не только пшеницу и рожь. Посеянного, кстати говоря, хватит прокормить в 5 раз больше жителей острова, которых я планировал тут оставить. Но садили они не только для себя, а еще чтобы обеспечить продовольствием караваны, что будут тут проходить. В общем, садили много что. Огурцы, капусту и другие овощи, даже репу. Ничего, я им еще картошечки завезу обратным ходом, если найду ее, конечно. На возвышенности была поставлена особняком небольшая ветряная мельница, которая должна обслуживать весь остров. Одним словом, с постройкой инфраструктуры острова было закончено. Все, что запланировано, было сделано. Лесопилка в данный момент уже была разобрана и погружена на борт одного из транспортов. Доски были наделаны с запасом. Русский я оставлял Стрельникову в полном порядке. Да и он хозяин крепкий, это было видно. И не запустит, и не порушит сделанного. В порту, кроме одного оставляемого рабочего баркаса, оставалась пара шлюпок, на всякий случай, чтобы были. Одной владел сын купца Шереметьева, другая была приписана к крепости острова. Я тоже любил походить под парусом на шлюпке. Погода в последние дни радовала нас, так что я дважды совершал экскурсии вокруг острова, пока Корнилов тренировал стрельцов, а Немцов — команды кораблей, выводя их в учебные походы. Мы готовились к дальнейшей отправке. Наконец этот день наступил, и флотилия под прощальный салют пушек крепостей вышла из гавани и, набирая скорость, направилась дальше, продолжая наш поход.